Глава третья. Бренда исчезла среди деревьев, растущих вдоль фабричной улицы. «Ладно», — кивнул Бенни, — «пошли». Он аккуратно затушил сигарету в импровизированную пепельницу, потом вытащил из корзинки пакет для продуктов. Внутри лежал желтый счетчик Гейгера, проделавший путь от Барби к Расти, Джулии и, наконец, к Джо и его команде. Джо взял крышку от бутылки из-под сока и затушил свою сигарету, думая о том, что хотел бы попробовать вновь, когда у него будет больше времени, чтобы сосредоточиться на ощущениях. С другой стороны, может, и не стоило. Он уже подсел на компьютеры, комиксы Брайана К. Воэна и скейтборд. Брайан К. Воэн родился в 1976 году, американский художник и сценарист. Возможно, больше одна спина выдержать не могла. Люди будут проходить мимо. Напомнил он Бенни и Норри. Возможно, много людей, как только им надоест эта забава в супермаркете. Нам остается лишь надеяться, что на нас они внимания не обратят. В голове у него звучал голос мисс Шамуэй, говорящей матери о том, какой важной может оказаться эта работа для города. Ему она могла и не говорить. Он, возможно, понимал это лучше, чем все остальные. «А если появятся копы?» — начала Норри. Джо кивнул. «Счетчик отправится в пакет, а из него появится фрисби». «Ты действительно думаешь, что какой-то инопланетный генератор зарыт под городской площадью?» — спросил Бенни. «Я же сказал, что такое возможно», — ответил Джо резче, чем собирался. «Все возможно». По правде говоря, Джо думал, что такое не просто возможно, а очень даже вероятно. Если у купола не сверхъестественная природа, тогда это силовое поле. Силовое поле должно чем-то создаваться. Так что у Джо сомнений не было, но он не хотел раздувать их надежды, да и свои тоже. «Тогда начнем поиск». Норри проскользнула под желтой полицейской лентой. «Надеюсь, что вы двое хорошо помолились». Джо не верил в силу молитвы по части того, что человек мог сделать сам, и помолился он по другому поводу, чтобы Норри Келверт осчастливила его еще одним поцелуем, если они найдут генератор, долгим и сладким.